Глава 8. Возвращение лорда. Огромное и сине-черное тело дракона Аннабель заметила на востоке еще вдали. Пятно, внезапно появившееся среди низких облаков, медленно, но уверенно приближалось к замку. Раньше она никогда не видела драконов так, по-настоящему. Разглядывала картинки в отцовских книгах, слушала его легенды о тварях величиной с огромный дом, но видеть нет, не видела. Теперь же Аннабель стояла на балконе самой высокой башни и с замиранием сердца смотрела на то, как точка превращалась в кляксу, а после в небольшую птицу, растущую с пугающей скоростью. И вот тело зверя приняло четкие очертания. Черный цвет чешуйчатой шкуры заблестел, переливаясь в солнечных лучах, пробивающихся сквозь облака, и послышавшийся рык, как гром, оповестил весь замок. Его лорд прибыл. Внизу загудели голоса. Многие, как и Аннабель, не видели дракона, поэтому также ожидали чего угодно, но не громогласного рыка, отразившегося ото всех стен замка одновременно, будто остров приветствовал своего господина. Аннабель обхватила себя руками, чувствуя, как мурашки покрыли кожу под плотной тканью традиционного платья. Она могла бы уйти, но продолжала наблюдать за тем, как туша зверя теперь кружила над замком. Да так высоко, что казалось, будто дракон разорвет небесную гладь и прорвется к звездам. Запрокинув голову, Анна хотела рассмотреть наездника, но ничего, кроме величественных крыльев, длинного хвоста и блестящего чешуей брюха, не видела. Но она знала, на спине, ближе к голове зверя, было специально защищенное седло для наездника, в котором лорды преодолевали немыслимые дали за считанное время, и сражались они на спинах зверей, пугающих своей мощью врагов. Хотя Иссора не была единственным королевством, где жили подобные твари, но драконы Иссоры были самыми сильными и могущественными, особенно в совокупности со своими наездниками. Лорды не просто так получили свои имена и драконов. Каждый из них доказал верность королевству. «Вот это вид!» — протянула Мира, вызвавшаяся наблюдать за возвращением Маркуса Кроули. Анна вздрогнула. Несмотря на царящий вокруг гул, она была так сосредоточена на драконе, что вовсе позабыла о помощнице. «А, великолепное и пугающе! И то, и другое, леди! Не хотела бы я, чтобы эта зверюга открыла пасть и показала нам свои клыки или пламя!» Аннабель усмехнулась, даже не догадываясь, какой величины могут оказаться эти клыки с ее руку или ногу, а насколько голова зверя велика. Сможет ли проглотить человека за раз или раскусит для начала на две половинки? Да, его пламя сожжет замок. Не просто сожжет, — поправила Мира, — а не оставит от нас даже головешек. Вмиг превратит в пепел, который разнесет по округе ветер. Чтобы наши враги знали, драконы Иссоры защищают, карают и выносят приговор. Мира поникла, опустив плечи. Она помнила, как и все они, девиз королевского дома и, возможно, даже ненавидела его, потому что драконы были лишь орудием, а ими повелевали лорды, один из которых сейчас кружил в небе на спине монстра. Еще один заход, и зверь плавно спустился на склон, о котором говорил Маркус. Скалистая равнина, пригодная для того, чтобы огромное тело чудовища могло там опуститься и также плавно подняться в небо. «Пора, леди!» — прошептала помощница, набрасывая на плечи Аннабель плащ. Символ дома Кроули. На алой ткани были вышиты фамильные девизы и герб, состоящий из остроконечных звезд, венчающих плечи. Ниже золотой нитью существовавший многие столетия назад грифон, а по краям — листья ядовитого цветка со слепительными камнями, которые перезвоном сопровождали на всем пути, пока Анна спускалась по мраморной лестнице и следовала за слугами, ведущими ее к главному входу. Вскоре там должен был появиться Маркус, которого ей, как хозяйке высокого замка, полагалось встретить по всем правилам благородного дома. По обе стороны холла стояли слуги, облаченные в лучшие рабочие одежды. Женщины в светло-серых платьях с белоснежными фартуками, их волосы были заплетены в тугие косы и покрыты чепцами. Мужчины в костюмах, брюки вправлены в сапоги, белые рубахи скрывали серые камзолы, шеи покрывали платки с гербами дома, в котором они жили и которому служили. Ганс, как полагалось управляющему, был великолепен в парадном камзоле, расшитом камнями и золотой нитью. Он один из немногих, чья ткань отличалась по цвету. К серому примешивался яркий алый цвет, такой же, как и на плаще. Мира шла следом, поправляя то и дело тяжелую ткань, норовящую сползти и упасть под ноги. Аннабель была не прочь стряхнуть семейную реликвию, но пришлось помочь Мире поправить плащ, встать у входа и ждать, когда двери раскроются и лорд Маркус Кроули войдет в дом. «Ну и где он?» — шепнула Аннабель, нервничая и закусывая губу. Пауза затянулась, и Анна начинала сомневаться. А не выпал ли Маркус из седла? Возможно, дракон решил оказать ей небольшую, но посильную помощь и избавился от своего наездника, скинув лорда-вершителя на камни недалеко от замка. Аннабель была бы не против такой участи для того, кто пытался лишить ее свободы и права выбора, и даже готова была потерпеть траурные одежды год-другой, оплакивая безвременно почившего жениха. Анне пришлось прогнать дурные мысли и ждать, переминаясь с ноги на ногу. Слуги нервничали не меньше, потому что не знали, чего им ожидать от нового хозяина, тем более такого, сам лорд-вершитель. Пусть многие из них знали Маркуса еще ребенком, порой гостившим в высоком замке, но одно дело быть племянником Бенджамина, а другое — принимать его в доме как полноправного хозяина. «Хотела бы и я знать, где он», — ответила Мира, занимая место по правую руку от Аннабель. Ей, как главной помощнице, полагалось следовать по пятам и выполнять указания хозяйки, чему Мира, конечно же, была рада. Но все же сейчас явно предпочла бы находиться как можно дальше от центра угрозы, которой мог стать Маркус Кроули. Однако он не заставил их томиться и дальше в ожидании. Двери распахнулись, заливая холл светом. На мгновение Аннабель показалось, что светился он, а не солнечные лучи проникали в замок вместе с вошедшим. Кроули шел бесшумно, смотря только вперед, на Аннабель. Она подавила желание развернуться и уйти, ожидая, как напуганный птенец, когда же хищник приблизится. Ганс, как подобало в таких случаях, выпрямил спину, встал между ними, разбивая зрительный контакт, и заговорил, приветствуя лорда дома. Анна выдохнула. Еще секунду-другую, и она бы отвела глаза, и тогда бы Маркус победил. «Не нужно», — взмахнул рукой Кроули, вынуждая Ганса оборвать формальную, но вполне воодушевленную речь на полуслове. Управляющий тут же поник и отступил, освобождая путь. Маркус продолжил идти, пока не остановился подле Анны. Слишком близко, чтобы сохранить подобающие в этом случае правила. И она вновь усомнилась в его манерах, но все же изобразила приветливую улыбку и поклонилась так, как это делали в лучших домах. В ее манерах он не мог усомниться. Выпрямившись, Аннабель заметила, как лицо Кроули изменилось. Серые глаза цвета пепла задумчиво изучали ее. Темные, взъерошенные от небесных ветров волосы падали на лицо и скрывали острые скулы. Маркус спустя мгновение или чуть позже все-таки перестал рассматривать ее и слегка поклонился. «Неужели он вспомнил о манерах?» — подумала Анна, а вслух сказала иное. «Добро пожаловать в высокий замок, лорд Кроули!» Она обратила внимание на то, что в этот значимый для всего замка день Маркус выглядел не так, как 7 дней назад. На нем был черный костюм, который обтягивал широкие плечи и крепкую грудь, перехваченную ремнями. Ниже на поясе был еще один ремень, на котором крепились ножи с оружием. Она с удивлением отметила, что столь сильный маг пользовался клинками. Возможно, они были зачарованы. Опустив взгляд, Анна отметила, что в этот раз его сапоги были иными. Они поднимались практически до бедер, скрывали колени и блестели, словно зеркала. Вероятно, на Маркусе был специальный костюм, пошитый для того, чтобы перемещаться на драконе, а привычный наряд, в котором он навещал ее в прошлый раз, был среди тех вещей, которые доставили накануне и разместили в спальне. «Вы выглядите совершенно иначе», — произнес Маркус, игнорируя приветствие. «Траурная одежда вам не идет». Аннабель изумленно открыла рот, а Мира тихо ахнула, сраженная наглым заявлением лорда. Все же у Маркуса Кроули были проблемы с манерами, ибо говорить женщине в присутствии сотни слуг о ее одежде считалось дурным тоном, тем более так, как это сделал Маркус. Аннабель же проглотила вызывающие слова и продолжила говорить, стараясь не потерять крупицы достоинства. «Мы рады приветствовать вас, лорд Кроули, в высоком замке и просим располагаться, как положено хозяину дома». «Надеюсь, вы все подготовили, в том числе и часовню, потому что я не намерен ждать». Его нетерпение выводило из себя, но Аннабель вновь засунула свою гордость подальше, спрятав возмущение за сдержанной улыбкой, и кивнула, указывая Маркусу на коридор, ведущий в небольшую комнату. «Пройдемте, лорд Маркус, я покажу вам замок, и мы все обсудим по пути». «Нам нечего обсуждать, Аннабель», — презрительно ответил он. «Замок я знаю и без вас, так что мы идем в часовню. Зовите мейстера». Он обошел Анну и Миру, которая ахнула во второй раз, и уверенным шагом направился по коридору. Анне пришлось шепнуть Гансу, чтобы отпускал слуг, а самой торопливо следовать за Маркусом. Мира мчалась рядом, помогая той удерживать плащ. «Да забери ты его», — выдохнула Аннабель, сбрасывая тяжелую ткань. Мира подхватила плащ, осторожно свернула и последовала за ними. Маркус, не оглядываясь, направился к часовне, наплевав на то, как Аннабель, стуча каблучками, пыталась догнать его. Он замедлился лишь тогда, когда до часовни оставалось несколько шагов. Остановился и дождался, когда Анна поравняется с ним, видимо, намереваясь войти в небольшое каменное строение с витражными окнами с ним под руку. Но Аннабель замерла поодаль от Кроули и внимательно вгляделась в его мрачное лицо. «Поторапливайтесь, леди, у меня нет ни времени, ни желания ждать вас». Аннабель отрицательно покачала головой и дала знак Мире не приближаться. Помощница остановилась и прижала к груди плащ, который должен был сыграть важную роль в том, что они так тщательно готовили оставшиеся дни. «Ну уже!» Маркус был нетерпелив и зол. Его лицо исказилось гримасой, а ладони превратились в кулаки. Возможно, он мог выхватить кинжал и проткнуть им сердце Анны, но ей хватало и того, как тело обжигало от воздействия магии, направленной Кроули против нее. Он пытался заставить Аннабель поторопиться и войти в часовню, но кольцо защищало. Аннабель мысленно поблагодарила Бенджамина за столь щедрый и важный подарок. «Вы испытываете мое терпение, Аннабель. Если вы сейчас же не войдете, то я буду вынужден схватить вас за волосы и втащить туда, как уличную девчонку». Невиданная дерзость сорвалась с языка Маркуса. Никто еще никогда не осмеливался так обращаться к уважаемой леди. Но Кроули было плевать. Мира за их спинами шумно выдохнула, а Аннабель лишь скривилась, понимая, что отчасти Маркус мог позволить себе подобную гадость. Ведь ей довелось побывать в темнице Геранта, а туда уважаемые леди не попадают. Лишь это остановило ее от ответа в том же духе, да еще с хлесткими словами, которых девушка успела понабраться, ожидая своей участи в каменной клетке. «Нам нужно поговорить, лорд Кроули, до того момента, как мы войдем в часовню». Голос Анны, в отличие от ее тела, не дрожал и даже был тверд. Вот только Маркуса не убедило ее напускное спокойствие. Он свирепо глянул на Анну, отказываясь говорить. «Но нам нужно...» «Не нужно. Мы идем в часовню. Все разговоры после, если я так пожелаю». Сглотнув подступивший к горлу ком, Анна подавила гнев и улыбнулась, медленно кивая. Шагнула вперед, поравнялась с Маркусом и позволила ему схватить свой локоть. Ощутив боль, из ее груди вырвался вздох, слишком громкий, и он привлек внимание Кроули. Маркус замер и вновь посмотрел на Анну, цепляясь пронзительным взглядом за скромное декольте кремового оттенка платья. Оно вполне могло сойти за подвенечное, и Анна не зря остановила свой выбор на этом наряде. Платье сбивало мужчину с толку, обманывало и давала Анне шанс уязвить его сильнее. В чем она, конечно же, убедилась, когда оказалась в часовне. Маркус перестал ее разглядывать, пока вел в каменное строение, и оставил позади открытой небольшую дверь, куда следом юркнула Мира с плащом в руках. Маркус заметил мейстера и кивнул ему, быстро приближаясь к чаше и священному камню парящего острова.